и мы пожинали его плоды в течение многих десятилетий. Мандельштам говорил не о культуре Средиземноморья, потому что оно вызывало в нем иные мысли и чувства и связывалось с другим рядом понятий. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я, христианство, пью холодный горный воздух. На крымской и армянской земле он искал ключи и рубища апостольских церквей. Христианство Мандельштама неразрывно соединялось с горным ландшафтом. Отсюда горный воздух христианства, а также «за нас сиенские предстательствуют горы». Когда он написал «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане», он думал не о геологическом возрасте Земли, а о давности и глубине связи Тосканы с иудейским и эллинско-христианским миром. Как они теперь в Тоскане убивают Авеля и снова распинают Христа? Рим потому место человека во Вселенной, что это центр исторического христианства, церкви. Я не могу точно сказать, что вызывало у него отталкивание от Византии, но оно прослеживается и в стихах, и в прозе. Он мне когда-то сказал, что православие шло не от Византии, а от Афона. Это было сказано по поводу стихов Ахматовой. «И дух высокий византизма от русской церкви отлетал». Я не знаю, правильно ли это, и откуда взялось у него такое убеждение, но он так думал. Вполне возможно, что Мандельштам получил искаженное представление о Византии от Вячеслава Иванова, у которого она так переплелась с дионисийством, что их было не разорвать. Он выше всего ценил устное поучение. И, несомненно, был период, когда он прислушивался к Вячеславу Иванову. В ранних статьях «Утро акмеизма» и в статье «На смерть Скрябина» он нередко поминает дионисийство, которое идет у него не от Ницше, а от Вячеслава Иванова. Ученик, однако, не следовал слепо за учителем. В статье о Скрябине есть явная полемика с ним. «С улыбкой говорит христианский мир Дионису, что ж, попробуй. Вели разорвать меня своим Менадом. Я весь цельность, весь личность, весь спаянное единство. Сила, которую христианство дает искусству, заключается в уверенности в личном спасении». Второй источник, откуда Мандельштам мог почерпнуть представление о Византии – Леонтьев. Он считал Леонтьева значительным писателем, но причислял его к лжеучителям. Получив подарок от Цветаевой Москву, Мандельштам искал в ней черты, связывающие ее с Италией, а не с Византией. В церквах Кремля он увидел их итальянские черты. И пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русской душой. Успенский собор был для него Флоренцией в Москве. Мы много раз вместе смотрели Рублева, и Мандельштам всегда старался найти доказательства, что Рублев был знаком с итальянской живописью. Стихи «Айя София» не противоречат его отталкиванию от Византии. В этом храме он видел синтез эллинского и христианского начал, а не специфический византийский мир. Мы еще любили мозаики небольшого храма под Константинополем. Моя память, наверное, исказила название, поэтому я его не привожу, но на плафоне изображено чудо претворения воды в вино. И мне запомнились динамические, прекрасно расположенные сосуды.